Глава 6. Вильно. Дивизионный генерал Луи Коронелли, одетый в форму кавалерийского майора, молча наблюдал за переправой. Лошадь, будто каменное изваяние, замерла под всадником и даже не пыталась поводить головой или всхрапывать. Близость водной глади и легкий ветерок смягчали жару, которая хозяйничала в приграничных районах Восточной Пруссии. 24 июня 1812 года Великая армия форсировала Неман. Маленький отряд насчитывал 16 человек. 4 полковника, одетых в капитанскую форму, еще 10 в лейтенантских мундирах, шестеро из них уже второй год как стали майорами, остальные капитанами, 15-м был Коронелли, последний бригадный генерал Шарль Перментье, который всегда носил именно генеральскую форму, в настоящий момент отсутствовал, поскольку находился при императоре. Отряд числился специальной инспекцией кавалерийских частей Великой армии при штабе Наполеона, и командиром считался Перментье. Его официальное звание, реальная власть, большая, чем у любого из адъютантов императора, помогали легко и незамедлительно решать любые проблемы. Кроме того, у каждого из членов отряда при себе имелись такие бумаги, подписанные лично Наполеоном, что вряд ли нашелся бы полковник, рискнувший перечить лейтенанту-инспектору. Но офицеры специальной инспекции не конфликтовали с полковниками. С момента ее создания никто и никогда не проводил ни одной проверки. Коронелли, глядя на идущую без конца и края ленту пехотных и кавалерийских дивизий, переходящих мост, отчетливо понимал, что растянувшийся на 5 лет период подготовки и реформации отряда закончился. Началась настоящая война, где выполнять задания придется каждый день. Это не разовые операции против испанцев и шведов, в которых больше отрабатывали новые приемы, испытывали новое оружие и снаряжение. Проведя почти 2 года в замке в Пиренеях с японцами, Луи и Люка освоили такие фантастические приемы боя, что Коронелли, к величайшему собственному удивлению, смог почти на равных бороться с Домиником, хотя было видно, что тот старается изо всех сил. Наблюдавший за поединками Наполеон сказал тогда: «А теперь займись обучением отряда. До начала настоящего дела у нас есть небольшой срок». Коронелли выполнил приказ императора. За его спиной стояли 14 человек, каждый из которых в определенных условиях стоил не меньше роты. Любая война начинается с изучения противника. Силы и средства армии, численность и расположение пехоты и кавалерии, количество орудий и распределение их между соединениями, запасы пороха и фуража, коммуникации и укрепления — изучается территория, на которой будут вестись военные действия, рельеф и населенные пункты, водные преграды и возможные места переправ, изучаются климатические условия. Император Франции Наполеон Бонапарт начинал изучение противника с полководцев. Тактика ведения сражения, особенности характера, любимые приемы построения войск. В армии Александра I опасным соперником для своих маршалов он считал только Багратиона. Бенингсен после Фридланда всерьез не воспринимался не только французским, но и русским императором. Главнокомандующий армией Барклай де Толли не производил серьезного впечатления. Посмотрев его послужной список, Бонапарт не обнаружил ничего примечательного. Тем более прибытие императора Александра в Вильно говорило, что царь вряд ли отдаст все войска под единоначалие Барклая. Кутузов же вызывал некоторые опасения, хотя Наполеону и удалось нанести ему тяжелое поражение под Аустерлицем. Но Кутузов был неудел. Он воюет на юге с турками, и сведений, что война закончилась, пока не поступало. Впрочем, это ничего не значило. 5 лет назад, с момента заключения Тильзитского мира с Россией, Наполеон начал готовиться к новой войне с ней. И начал с разведки. Но порой ему казалось, что годы прошли напрасно. Хотя император, не считаясь со временем и силами, организовал 2 центра сбора информации, нужной эффективности добиться так и не удалось. Один из центров возглавлял суровый маршал Даву, поскольку информация истекалась в штаб его корпуса, расположенного в Гамбурге. Сотни лазутчиков под видом артистов, монахов, торговцев проникали на территорию России. Помогали собрать информацию и французы, гувернеры, врачи, прислуга русской аристократии. Но если у Даву, требующего от своих подчиненных безукоснительного исполнения приказов, был относительный порядок, то в парижском центре, возглавляемом министром иностранных дел Море, дела шли отвратительно. Работая в первую очередь с дипломатами и их агентами, министр зачастую оставался на голодном пайке. Настолько скудная информация поступала из Санкт-Петербурга. И, к сожалению, Наполеон должен был винить себя сам за то, что назначил послом в России Калинкура. Видный французский аристократ, несомненно, презирал в глубине души шпионаж, который считал постыдным ремеслом, а, соответственно, дела вел из рук вон плохо. Дошло до того, что в 810 году Коронели пришлось ехать в столицу России под видом отставного русского офицера со своим слугою, обязанности которого выполнял Доминик Левуазье. Только после этого удалось переправить обозрение русской армии, добытое через агента в военном министерстве России. Доклад Коронелли стоил Калинкуру место посла. Сменивший его Ларистон не в пример резвее взялся за дело. Однако изменить ситуацию в корне не смог, сильно уж запустил все его предшественник, не желавший поддерживать личные контакты с агентами. А потому императору оставалось только надеяться, что Кутузов на юге продолжает упорно сражаться с турками. Наверняка этого не знал никто в Великой армии. Увы, надеждам не суждено было сбыться. Через 4 дня, триумфально вступив в Вильно, под восторженные крики высыпавших на улице поляков, Наполеон узнал от Балашова, присланного Александром I на переговоры, что русские заключили мир с турками, а Кутузов уже отдыхает в родовом поместье. Французский император пробыл в Вильно больше 2 недель. Здесь для него общая картина кампании неожиданно предстала совсем в другом свете. Надежды на то, что турки и шведы станут союзниками, не осталось. Русские войска усиленным маршем возвращались с юга. Весть о массовом падеже лошадей неприятно задела, заставляя задуматься обо всех проблемах, которые возникнут в глубине вражеской территории. Конечно, еще можно было все повернуть вспять, принять предложение, переданное русским царем через Балашова, потребовать выполнения континентальной блокады Англии, а Александр бы согласился, куда деваться, и отвести войска за Неман. И снова оставаться лучшим другом России, дожидаясь следующего удобного случая опрокинуть ее на лопатки. Но сделать этого Бонапарт не мог. Его знаменитая фраза «надо ввязаться в драку, а там посмотрим» была не больше, чем слова. Ввязавшись, он никуда не смотрел, всегда шел до конца, так ни разу и не остановившись. «Эскадрон, марш!» — команда всколыхнула строй драгун, сдвигая их с места. Спокойный, уверенный майор пустил лошадь шагом, направляя 3-й эскадрон вслед за 2-м. Московский драгунский полк получил приказ срочно передислоцироваться. Никто ничего не объяснял, начальство не имело ни малейшего представления, чем вызвана такая спешка, а потому хранило молчание. Послеполуденный зной владел полем, по которому медленно, чтобы не поднимать понапрасну дорожную пыль, шла кавалерия. То обгоняя полк, то стремительно мчась навстречу, непрерывно носились отдельные всадники, вестовые и ординарцы высокого начальства. Через 2 часа на первом привале подполковник Залесский собрал командиров эскадронов. Похоже, у него за это время появились новые сведения. «Скажу для тех, кто не догадался. Наполеон Бонапарт сегодня перешел Неман в районе Ковно». И замолчал. Красноречием командир полка не отличался. «Так это ж война!» — воскликнул кто-то из офицеров. «Война!» Залесский по-прежнему оставался немногословным. «И куда мы теперь? На Вильно? Будем оборонять город? Там же император!» «Пока на Вильно», — подполковник говорил с неохотой, — «но не думаю, что будем оборонять. Армия растянута почти на 200 верст, Багратион еще дальше. Нечем оборонять. А что делать будем?» Офицер докучал командиру полка вопросами не из праздного любопытства. Об умении Залесского предугадать замыслы начальства ходили легенды. Даром, что подполковник, ему бы фельдмаршалы да армиями командовать. Думаю, Вильно сдадим без боя и будем отходить дальше на Лиду, где Барклай попытается собрать всю армию. Туда же должен стремиться и князь Багратион. Стратегический план командования русской армии был озвучен, и ни у кого не осталось сомнений, что именно так все и произойдет. Никого не смущало, что подполковник Залесский просто изложил собственное понимание ситуации. В его полководческий гений офицеры верили больше, чем в способности командующих. «Теперь о нас, господа офицеры. Наполеон стремительно наступает и, возможно, уже сегодня вечером догонит нас. Подполковник Тимохин, возьмите 1 эскадрон и займите позицию в арьергарде. Французы не должны атаковать нас неожиданно, будьте внимательны. Майор Данилов, выбор Тимохина неожиданным назвать было нельзя, третьему эскадрону перейти в арьергард. Николай чуть заметно улыбнулся. Тимохин, его первый ротный командир, с тех самых времен, когда он, зеленый корнет, мечтающий о подвигах и славе, сразу по окончании пажеского корпуса, прибыл в армию Кутузова, направляющуюся в Австрию. И вот теперь, 7 лет спустя, Тимохин по-прежнему командует им, и никого другого Данилов не хотел бы видеть на его месте. Как же все-таки Николай рад, что сумел вернуться в родной полк. А ведь тогда, найденный у Фридланда местными жителями среди трупов драгун, он не претендовал на место среди живущих на земле. Но молодой организм не хотел умирать, а местная юная знахарка, к счастью, посчитала делом чести выходить русского офицера, которого признал бы безнадежным любой врач. Почти год пролежал он в беспамятстве, где редкие минуты яви перемежались с сутками бреда, потом стало легче, и еще через 3 месяца Данилов начал заново учиться ходить. Но окончание этой истории трудно считать удачным. Она сказала «помни», и Данилов помнил. Но она сказала «прощай», и он понял, что никогда и ничем не сможет отблагодарить свою спасительницу. 18-летняя литовская девушка, родители которой вынуждены были искать место на чужбине, потому что ее мать обвинили в колдовстве, оказалась достойной продолжательницей рода. Он готов был на все, любые подарки, деньги, но это оказалось ненужным. Не задумываясь, Николай рискнул бы жизнью ради нее, но единственное, чего он не мог подарить ей, это свою любовь. Но он попытался, очень честно попытался влюбиться в красавицу-знахарку, и она благосклонно приняла эту попытку. Но как-то утром, глядя бездонными, зеленоватыми глазами в лицо Данилова, неожиданно проговорила: «Пора тебе домой, князь, сегодня и поедешь. Но не спорь, ты такой же несчастный человек, как и я. 4 года она за нозой сидит в твоем сердце, и тут ничего нельзя поделать. Мои снадобья могут вылечить рану, что нанесла сталь шпаги, но они бессильны против того, что у тебя на душе. Тогда примени свои колдовские чары, Ирена. Клянусь, я постараюсь тебе помочь. Ты же образованный человек, князь Данилов. У тебя 2 гувернера было, пажеский корпус окончил, а темный, как деревенский пастух. Я знахарь, целитель, а не колдунья. Доктор, только меня учили по-другому. А колдовских чар у меня не больше, чем у других женщин, даже меньше. С твоей зазнобой справиться не могу. Хотя я здесь, а она за 1000 верст. Вот кто настоящая Рогана, что тебя приворожила. Кто? Рогана, ведьма злая. Графини ведьмами не бывают, — улыбнулся Данилов, пытаясь смягчить разговор. — Зато Анны бывают. Они вообще сплошь ведьмы. Ее ведь Анной зовут? — Да, но я, кажется, ни разу не говорил тебе о ней. — Мне не говорил, а в бреду каждый день имя ее повторял. Она не любит меня, она вышла замуж за другого. — Послушай, князь Данилов, разве это что-нибудь меняет? И он уехал в этот же день. Анна настояла. Сказала перед расставанием: «Прощай и помни». Без малого через 2 года после Фридландского сражения Николай приехал домой в родное имение под Дорогобужем к неописуемой радости отца и матери. Еще 1,5 года спустя он вернулся на службу в Московский драгунский полк. Обстоятельств его ранения никто не помнил. Тогда под Фридландом счет потерь шел на десятки тысяч. Самому говорить об этом Данилову не хотелось. Непременно пришлось бы рассказывать, что во время сражения покинул поле битвы без приказа. История с уничтожением взвода драгун 3 французскими лазутчиками канула в лету. Хотя, конечно, нельзя было сказать так категорично. Разве можно забыть укол шпагой под сердце? Или забыть девушку, которая вытащила с того света? Но вспоминать об этом Николай не любил, ибо в обоих случаях у него был повод не уважать себя. Утро следующего дня встретило драгун обильной росой и ярко-голубым безоблачным небом, что предвещало жаркий день. Эскадрон Данилова опять замыкал полковую колонну, внимательно наблюдая за дорогой и полями. Небольшие проблемы создавали дубовые и кленовые рощи, куда периодически нырял тракт, но в целом эскадрон успешно справлялся с задачей, а приближение неприятеля командир узнал бы за 15 минут. Данилов стоял на небольшом пригорке, ожидая появления на поле последнего разъезда, оставленного для наблюдения на другой стороне небольшого леса. Но вместо драгун из-за высоченных корабельных сосен появились пятеро гусар, хорошей рысью двигающихся в сторону Вильно. Николай не обратил на них особого внимания, скользнув рассеянным взглядом, когда они проезжали мимо. К тому же появившийся, наконец, из леса разъезд полностью завладел вниманием. Лишь чуть позже Данилов дал себе отчет, что его гложет какое-то смутное беспокойство, причину которого не удается объяснить. Молнией мелькнувшая догадка потрясла командира эскадрона. Это же он! Тот гусар, что ехал предпоследним. 5 лет прошло. И Данилов, скорее всего, не узнал бы его в мундире русского офицера, но маленький рост и хрупкое телосложение, столь необычное для гусара, заставили напряженно работать мозг, выбрасывающий на поверхность из закоулков памяти фрагменты старых событий. А ведь он видел его, этого малыша в форме русского офицера. Тогда, после гола Бруно, 4 гусар подъезжают к командиру полка, чтобы передать приказ Багратиона. Николай не помнит их лиц, но один маленького роста, но не это главное. Через 2 года под Фридландом он же в форме прусского кавалериста против 4 опытных драгун, прошедших и Аустерлиц, и Прессиш-Эллау, и Гейльсберг, в живых остался только Данилов, и то, видимо, случайно. Мысли помчались вихрем, и Николай обнаружил вдруг, что он уже скачет к Тимохину, выискивая глазами на пыльной дороге гусар. Это наполеоновские лазутчики, Данилов махнул в сторону пятерки, обгоняющей как раз головной эскадрон полка и подъезжающей к очередной роще. С чего ты взял, князь? Ты видел среди них одного маленького, похожего на ребенка? Да, ну и что? Он загнал мне шпагу под сердце, а тебе пулю в спину. Конечно, последнее командир 3-го эскадрона не мог утверждать наверняка. Но какое это имело сейчас значение? Даже если он и ошибался, то все выяснится. Стоит только узнать, откуда гусары. Николай, ты уверен? Как никогда. Данилов гнал прочь всякие сомнения. Тогда бери взвод и скачи за ними. Я здесь пока сам. 5 лет назад их было 3. Они уничтожили взвод. Сейчас 5. 1000 чертей. Тогда оставайся здесь. Тимохин взял с места в карьер. «Осторожней, подполковник!» — покричал вслед Данилов. Николай понимал, что даже если Тимохин согласится остаться в рейергарде, то роту чужого эскадрона ему никто не даст. А взять из своего, прикрывающего полк с тыла, он не мог. «Ты же знаешь, у нас только когда водку надо пить, все быстро делается. А если команду исполнить, так все что раки вареные». Шрам на лице Тимохина потемнел, в голосе звучала досада, с нее он и возводил напраслину на драгун. Не так уж они плохи, да и нерасторопны. В общем, когда бросил в погоню роту, гусар и след простыл. Видать, они тоже сильно торопились. Почти час роту гнал, пока не увидел их, но, к несчастью, уже въезжающими в Вильно. А там гусар, на каждой улице 2 взвода. Ну, едем, строй держим. Не могу же я отдать команду рассыпаться и искать гусара маленького роста. Но, знаешь, можно сказать, повезло. Двигаемся, сами не знаем куда. Думаю, что пора уже назад поворачивать, полк встречать. Гляжу, в боковой улочке стоят 2, беседуют между собой. Одеты гусарами. Один, действительно, 2 аршина будет вместе с кивером. Николай, услышав эти слова, затаил дыхание, внимательно глядя на подполковника и боясь пропустить хоть слово. Зато второй здоровенный, сажень в плечах. В общем, поворачиваю роту в эту улочку. Вроде как по надобности мы следуем. Деваться им теперь некуда, вся дорога драгунами занята. Да еще забор у них за спиной. Подъезжаю, значит, к гусарам, а сам чувствую, что-то не так. Может, если б ты мне не сказал, так и не заметил бы ничего. И тут до меня доходят доломаны коричневые, ташки тоже. А отделка желтая, каково? Тимохин торжествующе посмотрел на Данилова. Ахтырский гусарский полк, верно, князь. А где сейчас они? У Багратиона за 200 верст, так что прав ты оказался, подозрительные гусары. Что им здесь делать, когда полк под Брестом? Ну а дальше что? А дальше? Эх, 100 чертей. Да, если бы мы их в поле догнали, куда бы им тогда деваться? Не томи. Да не томлю я. Спрашиваю, соизвольте объяснить, милостивые государи, что вы делаете здесь, когда ваш полк так далеко на юге? А маленький мне так уверенно отвечает... Мы, ваше высокоблагородие, привезли срочное донесение от князя Багратиона в штаб военного министра Барклая де Толли. И врет ведь мерзавец. Скажи, как можно вести донесение из Бреста по дороге, идущей из Ковна? Никак. А скажи мне, вы по-русски разговаривали? Да. И как он? Как мы с тобой? Хотя нет, знаешь, так гувернеры говорят, те, что в России лет по 10 прожили, французские. Да черт их разберет. Ладно, а дальше что было? 500 чертей, вспоминать даже не хочется. Говорю, отлично, господа, вы-то мне и нужны. Прошу пожаловать в штаб к военному министру, заберете пакет с приказом государя-императора и отвезете Багратиона на обратном пути. Но ты и выдумал, усмехнулся Данилов, покачивая головой. Приказ его величества повезут обер-офицера какого-то там полка. Да некогда мне было ничего выдумывать, князь. Лазутчик, он же в штаб не пойдет. Связал бы ты их сразу? Скажешь тоже. Если драгуны ни с того ни с сего начнут вязать гусар, а кирасиры кавалергардов, что ж тогда получится? В общем, отвечает мне малыш, слушаюсь, ваше высокоблагородие, а сам в ташку залезает и достает. Я так и не понял, то ли сверток, то ли пакет. Тяжелый вижу, хоть и небольшой. Спокойно так вынул, словно носовой платок. Я и не насторожился даже. Потом смотрю, падает у него из рук пакет этот. И пальцы, точнее, маленькая палочка у него в пальцах, которую он из пакета резко выдернул, словно вырвал. Тимохин замолк только на секунду. Данилов нетерпеливо проговорил. А дальше что было? Упал пакет, и вдруг хлопок! Неожиданный, лошади попятились, а из пакета дым как повалит, будто бочка дегтя разом загорелась. Потом еще хлопок, и тут же дымом совсем все заволокло, пока с коней соскочили. В дыму уже только друг друга ловили. Через забор ушли мерзавцы. Эх, догнать бы их в поле. А остальные? Остальных не видел. Мы потом во двор вбежали, а там хозяин поляк. Спрашиваю, кто через забор прыгал? Не разумею, говорит, а сам морду воротит, псяк рев. Обещал им Наполеон государство польское. Так сразу русский язык забыли. Дом, хлев, сарай перерыли, даже на огороде по картофельным грядкам прошлись. Хозяин крик поднял, но вахмистр дал ему зуботычину. Сразу вспомнил, что Наполеон еще не пришел. Даже заговорил по-русски. Не видел он никого, дым как повалил, так бросился за дом, к ведрам с водой. Пожара сильно боится. А другие дворы? Посмотрели, никого. Так надо искать их. Ты в своем уме, Данилов? Это же Вильно. Здесь всего нашего полка не хватит, чтобы их найти. Может, ты думаешь, что нам дивизию дадут город перерыть? Николай задумался на несколько секунд, но, поняв, что дивизию действительно не дадут, немного растерянно спросил, а что делать? Здесь же государь-император, а не его ли они собираются убить? Отбыл государь-император, вчера еще, вместе со всей свитой. А с чего ты решил, что они царя убить собираются? Но ответить на вопрос Данилов не успел, штаб-трубач сыграл построение. Уже через 3/4 часа полк выходил из города, направляясь на Лиду. Первая западная армия под командованием военного министра Барклая де Толли сдавала город без боя, стремясь отойти в такое место, где растянутые по широкому фронту войска удалось бы собрать в единый кулак. На следующий день французская армия вошла в Вильно. Высыпавшие на улице поляки и литовцы восторженно приветствовали Наполеона Бонапарта, императора Франции и самого могущественного человека Европы.